Глава 9. Наука и социализм. Хотя буржуазная наука и добилась больших достижений, сами капиталистические отношения создали ограничения для развития науки. При социализме, когда наука развивается на службе народу, эти ограничения устраняются. В частности, лишь вместе с ростом борьбы рабочего класса за социализм создается наука об обществе. В социалистическом обществе старые идеологические иллюзии лишаются своей основы и зарождается всеобъемлющая научная идеология. Достижения буржуазной науки. В эпоху, предшествовавшую современному капитализму, развитие наук происходило в основном на самом элементарном уровне, ограничиваясь описаниями и классификацией фактов. Научные открытия, как бы значительны они ни были в определенных областях, носили отрывочный характер, касались главным образом свойств отдельных вещей, частных законов и взаимосвязей, не затрагивали более общих и фундаментальных законов и не создавали сколько-нибудь прочной общей картины взаимосвязи в природе. Поскольку научная работа ограничивалась главным образом описанием и классификацией, абстрагирование и обобщение в области наук, представляющие собой два других важнейших аспекта научной работы, неизбежно носили в подавляющем большинстве характер умозрительных предположений и догадок. Общая теория о природе развивалась как часть философии и теологии и воплощала все философские и теологические иллюзии того времени. На этом этапе для науки были характерны крайне первобытные представления о природе. Алхимики, например, накопили довольно много знаний о химических веществах и их соединениях, но их химическая теория была крайне первобытной в том буквальном смысле слова, что она пользовалась идеями, перенятыми из первобытных времен. Такова, например, была их идея, что химические вещества представляют собой живые существа, состоящие из материи и духа, а также обладающие атрибутами пола. Астрономические наблюдения в рабовладельческом и феодальном обществах также достигли значительного развития, но космологические теории строения Вселенной оставались под влиянием первобытных воззрений. Энгельс в одном из своих писем указывал, что существовала предысторическая сумма представлений, которую мы теперь назвали бы бессмыслицей. Эта сумма представлений использовалась, кстати, иногда еще и теперь продолжает использоваться, для создания общих взглядов человека на природу. «Эти различные ложные представления о природе, — писал Энгельс, — имеют по большей части лишь отрицательно-экономическую основу. Низкое экономическое развитие предысторического периода имело в качестве своего дополнения, а порой даже в качестве условия и даже в качестве причины, ложные представления о природе. И хотя экономическая потребность была и с течением времени все более становилась главной пружиной двигающегося вперед познания природы, все же было бы педантством искать для всех этих первобытных бессмыслиц экономических причин. История наук — это есть история постепенного устранения этой бессмыслицы или замены ее новой, но все же менее нелепой бессмыслицей». Энгельс, письмо Конраду Шмидту, 27 октября 1890 год. Поэтому положение было таково, что идеология правящих классов накладывала определенный философский и богословский отпечаток на общую теорию наук. В то же время сравнительно низкий уровень экономического развития приводил к тому, что в отдельных частных теориях укрепились различные примитивные и абсурдные представления. Эти факторы не могли не помешать развитию науки. Они действовали как мощные отрицательные факторы, которые должны были быть устранены, прежде чем стало возможно современное развитие науки и производства. Современное естествознание зародилось в период слома могущества феодальной аристократии и формирования современных европейских буржуазных наций. Исследование природы совершалось тогда в обстановке всеобщей революции, будучи само насквозь революционно, писал Энгельс, «Диалектика природы». Те же классовые силы, которые были носителями революции, были также и носителями научного прогресса. Наука выступала как величайшая сила просвещения, пробивающаяся через невежество и суеверие прошлого. Она бросила вызов старым авторитетам, выступив со знаниями, основанными на наблюдении и опыте. Люди, заложившие фундамент современного естествознания, резко отличались от клириков и церковных схоластов феодального общества. Они были в высшей степени заинтересованы в развитии промышленности и торговли, в новой технике, в путешествиях и открытиях. В их руках открытия науки стали орудиями улучшения условий жизни человека. Этот подъем научной мысли явился следствием развития и роста промышленности. Со времени крестовых походов промышленность колоссально развилась и вызвала к жизни массу новых механических – ткачество, часовое дело, мельницы – химических, красильное дело, металлургия, алкоголь и физических фактов, очки, которые доставили не только огромный материал для наблюдений, но также и совершенно иные, чем раньше, средства для экспериментирования и позволили сконструировать новые инструменты. Можно сказать, что, собственно, систематическая экспериментальная наука стала возможной лишь с этого времени. Энгельс «Диалектика природы». В ходе развития естествознания в новое время, которое началось таким образом, абстракции и гипотезы, выдвигавшиеся науками, перестали носить умозрительный характер, быть просто догадками. Они начали утверждаться как проверенные научные истины. Научная теория начала заменять прежнюю мешанину первобытных сказок с философскими и теологическими домыслами. Люди, занимавшиеся теперь научной работой, получили эту возможность благодаря новым приборам для точных наблюдений и проверки опытов, которыми они располагали, а также благодаря тому, что научные теории подвергались проверке не только путем научных наблюдений и опытов, но и в ходе всей практики общественного производства. Новые достижения естествознания поэтому зависели от развития технологий общественного производства и использования обществом науки как производительной силы. Начав движение от этой точки, современное буржуазное естествознание добилось огромных успехов. Первое. Было достигнуто то, что Энгельс определил как последовательное развитие отдельных отраслей естествознания. Энгельс «Диалектика природы». Развитие отдельных наук, выделявшихся из других, их дифференциация. В этом процессе успехи, достигнутые в одной области, создавали возможность научных исследований в новых областях. Весь процесс развертывался на основе развития производительных сил капиталистического общества, которое одновременно поставило новые задачи перед наукой и обеспечило ее техническими средствами для их решения. Второе. Во всех последовательно появлявшихся отраслях науки были сделаны значительные достижения в области анализа. Разложение явлений природы на части или элементы, выявление свойств, взаимосвязей и законов движения отдельных частей, и, таким образом, законов движения целого. Наряду с этим анализом природы проходил процесс обобщения, показывающего, что самые различные свойства и движения материи являются следствиями действия весьма общих, универсально применимых законов. Третье. Третьим важным достижением современного естествознания было открытие законов изменения и развития в природе. В начальный период современного естествознания преобладал взгляд, что, несмотря на непрекращающиеся изменения и взаимодействия, природа в своих общих чертах всегда остается неизменной. Планеты и спутники их, однажды приведенные в движение таинственным первым толчком, продолжали кружиться по предначертанным им эллипсам во веки веков. Звезды покоились навеки неподвижно на своих местах. Земля оставалась неизменно одинаковой. Теперешние 5 частей света существовали всегда. Виды растений и животных были установлены раз навсегда при своем возникновении. В природе отрицали всякое изменение, всякое развитие. Энгельс «Диалектика природы». Но следовавшие друг за другом открытия в различных областях науки, в астрономии и космогонии, в физике, химии, геологии и в биологических науках поколебали все это представление о неизменности природы. Было доказано, что природа во всех ее частях изменяется и развивается. И этот вывод не был соображением общего порядка, какой, например, был сделан античной греческой философией, а результатом детальных исследований, анализа различных процессов природы и открытия их законов и взаимосвязей. Четвертое. Наконец, открытия естественных наук постепенно привели к познанию природы, одновременно к общему и детальному. Общему в том смысле, что оно охватывает основные процессы, происходящие в природе, и их взаимосвязи. Детальному в том смысле, что оно охватывает частные законы и взаимосвязи вещей. Это познание во все увеличивающейся степени давало наукам возможность создавать картину естественных процессов, целиком и полностью основанную на исследовании самих этих процессов и проверенную этими исследованиями. «Мы можем теперь обнаружить, — писал Энгельс, — не только ту связь, которая существует между процессами природы в отдельных ее областях, но также в общем и целом, и ту, которая объединяет эти отдельные области. Таким образом, с помощью данных, доставленных самим эмпирическим естествознанием, можно в довольно систематической форме дать общую картину природы как связанного целого». Энгельс, Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. В результате научное познание природы постепенно вытесняет философские измышления о ней. Изложение отдельных процессов и их общей взаимосвязи основано на детальных исследованиях и проверено ими, а не получено в результате философских дедукций или догадок воображения. Раньше, как замечал Энгельс, общую картину природы натурфилософия могла дать, только заменяя неизвестные еще ей действительные связи явлений идеальными, фантастическими связями и замещая недостающие факты вымыслами, пополняя действительные пробелы лишь в воображении. Но как только научные исследования дали нам недостающие факты, такая процедура становится не только излишней, но шагом назад. Энгельс, Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. Разумеется, по-прежнему существует много пробелов, и хотя их постепенно заполняют, они останутся всегда. В самом деле, восполнение одного пробела часто открывает новые, до того неподозреваемые. Но даже в конце прошлого века наука сделала достаточно много открытий, чтобы дискредитировать прежний философско-теологический взгляд на природу. Стало ясно, что недостающие знания всегда должны быть восполнены при помощи дальнейших научных исследований, а не какими-либо иными средствами. Ограничения буржуазной науки. Наука, содействуя развитию промышленности и торговли, была необходимым фактором, обусловившим возможность возникновения и развития капиталистического способа производства. Но раз возникнув, капиталистический способ производства поставил рамки дальнейшему развитию науки. Крупнейшим достижением капитализма является превращение мелкого индивидуального производства в крупное общественное производство, которое способно заставить служить человеку силы природы и использовать современные механические орудия производства. Рост общественного производства, в первую очередь в промышленности, поскольку сельское хозяйство оставалось сравнительно отсталым, привел к беспрецедентному развитию науки и, в свою очередь, опирался на это развитие науки. Открытия следовали одно за другим в разных областях, возникали и бурно развивались новые науки, природа раскрывала свои тайны человеку, были установлены принципы правильного понимания законов и взаимосвязи естественных процессов. Но общественное производство было направлено на служение определенным капиталистическим целям. Именно капитал выполнял контрольную и руководящую функцию в общественном производстве. Кооперация труда, являющаяся существеннейшей чертой общественного производства, была создана не самими рабочими, а капиталом, который нанимал и эксплуатировал их. Наемные рабочие могут кооперироваться лишь в том случае, если один и тот же капитал применяет их одновременно. Движущим мотивом и определяющей целью капиталистического процесса производства является, возможно, большее производство прибавочной стоимости и, следовательно, возможно, большая эксплуатация рабочей силы капиталистом. Маркс, «Капитал». Маркс рассматривал науку как особую, но необходимую составную часть процесса производства в современном обществе. «Общественный труд, — писал он, — включает в себя труд двух родов. Прежде всего, существует научная сторона, включающая научное освоение материалов и процессов, приводящая к изобретениям и открытиям, которые улучшают существующие орудия производства и создают новые орудия производства. Это он назвал всеобщим трудом. И, во-вторых, существует сам кооперированный труд, кооперация рабочих в использовании орудий производства. Маркс, «Капитал». В капиталистическом производстве эти два рода труда разделены и оба поставлены на службу капиталу. Кооперированный труд является источником прибавочной стоимости, а рабочий – просто рабочими руками, работающими под началом капиталиста или его управляющих ради прибыли капиталиста. Усовершенствования вводятся в производственную технику не потому, что они облегчают труд или помогают удовлетворить человеческие потребности, а потому и поскольку они дают и увеличивают прибыль. И поэтому наука, теория производства, развивается не как помощник и орудие общественного труда, а как помощник и орудие капитала, эксплуатирующего рабочую силу и направляющего производство в интересах получения капиталистической прибыли. Мануфактурное разделение труда приводит к тому, что духовные потенции материального процесса производства противостоят рабочим как чужая собственность и порабощающая их сила, писал Маркс. Крупная промышленность отделяет науку как самостоятельную потенцию производства от труда и заставляет ее служить капиталу. Маркс, «Капитал». Вначале наука могла развиваться гигантскими шагами в пределах капиталистических отношений, ибо капиталу нужно было проникнуть в тайны естественных процессов, которые он использовал в своей погоне за прибылью. Капитал, сознавая жизненно важное значение науки, был готов стимулировать научные исследования даже в направлениях, которые не сулили непосредственного практического эффекта. Ученые чувствовали себя свободными и ничем не связанными. Им казалось, что они занимаются своими исследованиями во имя человечества или ради науки как таковой, и что общество готово чтить и награждать их за совершенные ими открытия и, если позволяют обстоятельства, использовать эти открытия на практике. Тем не менее, подлинный смысл этой буржуазной свободы науки заключался в том, что наука всегда работала для капитала, который опирался на ее открытия, изобретения и теории, чтобы производить те улучшения в производстве, которые увеличили бы капиталистическую прибыль. Однако развитие капитализма в его современную монополистическую стадию постепенно приводило к прямому и открытому подчинению науки монополистическому капиталу. Этому содействовало само развитие науки, которая требовала все больших средств и таким образом ставила науку в почти полную зависимость от финансирования монополиями, непосредственно или через государство. Не только исследования, изобретения и открытия ученых были поставлены на службу капиталу, но также и сами ученые. Они потеряли свое прежнее независимое положение и были превращены в служащих и агентов монополий или государства, которое само подчинено монополиям. Их работа, соответственно, регламентируется. Результатом этого явились дезорганизация научной работы, которая может теперь вестись только в том направлении, которое будет оплачиваться монополиями, извращенное ее использование, все в большей степени ставящее ее на службу войны, что связано с таким злом, как секретность и безопасность, полицейское и военное наблюдение, проверка лояльности и проверка идеологической ортодоксии. И, наконец, превращение науки из источника силы и надежд человечества в угрозу ему. Подчинение науки капиталу, а впоследствии монополистическому капиталу, находит, соответственно, отражение и в теории науки. С точки зрения класса капиталистов, наука, как бы необходима она ни была, всегда таит в себе опасную идеологическую тенденцию. Это объясняется материалистической направленностью ее выводов, в соответствии с которыми все моменты человеческого опыта начинают объясняться только материальными причинами. Буржуазия рано стала понимать, что научный материализм может стать социальной разрушительной силой, если он начнет подвергать научной критике основы общества и привилегии правящего класса, если он начнет показывать, как народ, вооруженный наукой, может добиться своего освобождения. Вот почему науку в течение долгого времени опутывали философскими теориями, пытаясь опровергнуть ее радикальную материалистическую направленность и, прежде всего, ограничить возможность ее дальнейшего развития и использования. Так, науке было предписано, что она может оперировать только с определенными аспектами сил природы, но не с так называемыми управляющими миром духовными силами, что она не способна проникнуть в работу действительных сил природы, а может лишь иметь дело с некоторыми их проявлениями, что она, наконец, может лишь регистрировать и устанавливать соотношение между нашими ощущениями, в то время как реальный, находящийся вне нас мир – остаются непознаваемым и таинственным. Такие взгляды на науку и в науке, которые получили особенно широкое распространение в капиталистическом мире нашего времени, разрабатывались еще давным-давно, в XVII веке. Чем больше жизнь общества, включая науку, подчиняется господству современных монополий, тем сильнее душит науку мертвая рука реакционной теории. Видные ученые провозглашают, что наука совместима чуть ли не с любой верой, за исключением веры в человечество, что реальный мир непознаваем, что стремление добиться прогресса на основе научного познания иллюзорно. Антинаучные идеи привносятся в науку, где они становятся догмами. Такими идеями являются идеи о неподвижном двигателе, таинственном сотворении, событиях без причины. Однако поступательное движение научного открытия не может быть полностью остановлено, и сами ученые начинают сознавать ограничения, навязываемые им в практической области интересами монополий, а в теоретической – антинаучными идеями. Многие начинают искать выход и находят его, присоединяясь к борьбе рабочего класса за новый социальный строй, при котором наука может неограниченно развиваться, служа интересам всех членов общества. Наука для народа. При капитализме управление общественным производством является функцией капитала, чья цель – извлечение максимальной капиталистической прибыли. При социализме управление общественным производством, напротив, становится функцией самого общественного труда, целью которого является максимальное удовлетворение материальных и культурных потребностей общества. Именно этой цели подчиняется развитие науки в социалистическом обществе. Задача развития теории производства всегда должна осуществляться теми, кто на деле руководит практикой производства. При капитализме наука отделена от труда и поставлена на службу капиталу, эксплуатирующему труд. При социализме же наука соединяется с трудом. Социалистическая наука является научной областью общественного труда, другими словами, областью, занимающейся исследованиями, изобретениями и теоретической работой, необходимыми для расширения и усовершенствования социалистического производства и для удовлетворения постоянно растущих материальных и культурных потребностей социалистического общества. Свободная от контроля монополий и ставшая делом всего общества, всестороннее развитие науки при социализме становится объектом планирования. Это, разумеется, не означает, что открытия, которые делаются в определенный период, должны заранее планироваться, ибо никто не может знать, какие предстоят открытия до тех пор, пока эти открытия не будут сделаны. Это означает просто, что планируется распределение ресурсов и направление исследований во всех областях. Такое планирование делается с расчетом ближайших, а также более далеких задач. В одно и то же время научная мысль сосредоточивается на разрешении неотложных практических проблем и занимается фундаментальными исследованиями, диктуемыми потребностями теоретического развития и ставящими цель, далеко выходящую за рамки практики текущего момента. Научные работники тесно сотрудничают с работниками производства. Возникает новый тип ученого, выходца из рядов трудящихся. Сама наука в конечном счете превращается из привилегий отдельной социальной группы, находящейся в союзе с эксплуататорами, в общее достояние, в предмет заботы всех. А это может привести только к одному – к высвобождению огромных новых сил для научной работы и для использования ее результатов с целью бурного развития науки. В то же время ограничивающие догмы буржуазной теории выброшены за борт. Теоретическая мысль развивается в полном соответствии с научными открытиями на базе социалистической практики как направляющая сила дальнейших открытий и их практического использования в условиях свободы дискуссий и критики. На ранней стадии, еще до развития отдельных областей науки, наука едва отделялась от философии. Важной вехой в истории философии и наук является выделение науки из философии. По мере того, как наука выделялась из философии, возникали общие идеи о природе на основе научного исследования природы. Но, как мы видели, философские идеи по-прежнему проникают в науку, оказывая особое влияние на ее более абстрактные разделы. Освобождение науки от предвзятых представлений философии завершается только с развитием науки при социализме, ибо тогда философия перестает существовать в своей старой форме как универсальная теория, независимая от науки и навязывающая ей свои взгляды, и начинает развиваться как учение о наиболее общих законах развития природы, общества и мышления, и, следовательно, как теоретическое орудие, направляющее научную работу. Энгельс, говоря о взаимоотношениях между наукой и философией, писал: «Естествоиспытатели воображают, что они освобождаются от философии, когда игнорируют или бронят ее. Но так как они без мышления не могут двинуться ни на шаг, для мышления же необходимы логические категории, а эти категории они не критически заимствуют из обыденного общего сознания так называемых образованных людей, то в итоге они все-таки оказываются в подчинении у философии. Но, к сожалению, по большей части самой скверной и те, кто больше всех ругают философию, являются рабами как раз наихудших вульгаризированных остатков наихудших философских учений». Довольствуясь отбросами старой метафизики, естествоиспытатели все еще продолжают оставлять философии некоторую видимость жизни. Лишь когда естествознание и историческая наука впитают в себя диалектику, лишь тогда весь философский скарб станет излишним, исчезнет в положительной науке. Энгельс, «Диалектика природы». Более того, только при социализме возможна подлинная объективность, жизненно необходимая для полнокровного развития науки. Процесс научного исследования требует, чтобы выводы делались только на основе исчерпывающего исследования, причем не должно приниматься во внимание, что может быть угодно или неугодно тем или иным заинтересованным кругам или что думает об этом та или иная школа. Этот процесс требует также, чтобы всякое заключение подвергалось критике на основе дальнейших исследований. Эта необходимая характерная черта научной работы неоднократно подчеркивалась Марксом. Так, например, сопоставляя научный подход Рикардо в «Политической экономии» с подходом Мальтуса, Маркс писал о прямолинейности Рикардо, его научной добросовестности, о научной беспристрастности Рикардо, который столь же прямолинейно выступает против буржуазии, как в других случаях против пролетариата и аристократии. Маркс – теория прибавочной стоимости. С другой стороны, Мальтус совершает грех против науки, приспосабливая свои заключения к защите интересов правящего класса. Но Мальтус, этот жалкий человек, делает только такие выводы, которые приятны и полезны аристократии против буржуазии и им обеим против пролетариата. Он пытается приспособить науку к такой точке зрения, которая не почерпнута из нее самой, а взята извне, из чуждых ей внешних интересов. Маркс, теория прибавочной стоимости. В обществе, основанном на эксплуатации, не могут не возникать препятствия для беспристрастного исследования. Исследования начинаются, но наступает момент, когда на многих ученых оказывается все более и более сильное социальное давление с тем, чтобы заставить их привести свои выводы в соответствии с различными идеологическими и политическими требованиями правящего класса или даже преждевременно прекратить исследования. Только когда устранена эксплуатация человека человеком и научная работа сознательно подчиняется цели улучшения жизни всех членов общества, препятствия для беспристрастного исследования устраняются, ибо тогда заинтересованность, которая двигает вперед науку, то есть общая заинтересованность в приобретении надежных сведений как средство улучшения жизни, требует, чтобы никто не мешал ученым доводить исследования до конца. Разумеется, старая привычка требовать, чтобы исследования доказывали то, что выгодно определенной группе, и противодействовать высказыванию сомнений по отношению к определенным выводам, преодолевается не без труда. Но развитие социализма, с другой стороны, требует, чтобы наука была действительно объективна и проводила свои исследования без учета того, во что привыкло верить то или иное лицо, или та или иная группа лиц, или во что они хотят верить. Общепризнано, что никакая наука не может развиваться и преуспевать без борьбы мнений, без свободы критики, писал Сталин. Марксизм и вопросы языкознания. В общем, социализм освобождает науку от всяких ограничений, которые прежде навязывались ей. Точно так же, как социалистическая собственность на средства производства устраняет ограничения, навязанные развитию производства частной собственностью и присвоением, и делает возможным неограниченное развитие производства в целях удовлетворения потребностей народа, точно так же она ликвидирует ограничения, навязанные развитию науки. Методы научного исследования при социализме ничем не отличаются от методов, применяемых при капитализме, ибо эти методы, постепенно совершенствовавшиеся на различных этапах экономического развития, не являются продуктом какой-то определенной системы. Суть дела в том, что экономические, политические и идеологические факторы, препятствовавшие их применению, устранены. Следовательно, методы науки стали еще более усовершенствованными и обогащенными, их размах и применение увеличились. «С наступлением социализма, — писал Энгельс, — начинает свое летосчисление новая историческая эпоха, в которой сами люди, а вместе с ними все отрасли их деятельности, и в частности естествознания, сделают такие успехи, что это совершенно затмит все сделанное до сих пор». Энгельс, «Диалектика природы». Общественная наука. В ходе развития капитализма наука смогла проникнуть глубоко в законы естественных процессов, так как буржуазия нуждалась в подобных знаниях ради увеличения своих прибылей. Капиталистам, например, нужны не волшебные сказки об электричестве, а знания его действительных законов, хотя их идеология принуждает их верить немалому количеству сказок. Что же касается законов общественного развития, то капиталисты, хотя могут использовать массу внешних фактов об обществе, но они никогда не смогут открыть и признать законов общественного развития, ибо такое признание привело бы их непосредственно к выводу о неизбежности их собственного падения и падения всей их системы. Поэтому, в отличие от естественных наук, постановка общественной науки на прочную базу, выражающаяся в открытии основных законов развития общества, начинается только с того момента, когда начинается борьба за социализм и продолжается только в связи с этой борьбой, а впоследствии в связи с практическим построением социалистического общества. Общественная наука развивается как научная теория, руководящая борьбой рабочего класса за социализм. Она возникает и развивается как теоретическая основа общественных взглядов рабочего класса. Буржуазная общественная наука достигла своей вершины в трудах английских исследователей Адама Смита и Давида Рикардо, чьи исследования законов производства и распределения материальных благ в человеческом обществе заложили основы политической экономии, науки об экономическом базисе общества. Эти исследования были предприняты для удовлетворения нужд управления нарождающейся капиталистической экономикой. Но условия развития господства капитализма и капиталистической эксплуатации помешали всякому дальнейшему движению вперед буржуазных исследователей в области науки. Они не могли идти дальше, как это сделал Маркс, чтобы открытием прибавочной стоимости открыть тайну капиталистической эксплуатации. Последующие поколения буржуазных экономистов и вся буржуазная общественная наука в целом занялись накоплением большого количества фактических данных и сопоставлением этих данных. Они накопили также большой запас практических знаний того, как функционирует капиталистическая система. Однако они тщательно избегали исследования действительных производственных отношений, на которых эти данные основаны и единственное, исходя из которых они могут быть поняты, давая вместо этого поверхностные и ложные объяснения. То, что Маркс сказал о вульгарных буржуазных экономистах, может быть сказано о всей буржуазной общественной науке в целом. Она толчится лишь в области внешних кажущихся зависимостей, все снова и снова пережевывает материал давно уже разработанной научной политической экономией с целью дать приемлемое для буржуазии толкование, так сказать, наиболее грубых явлений экономической жизни и приспособить их к домашнему обиходу буржуа. В остальном она ограничивается тем, что педантски систематизирует затасканные и самодовольные представления буржуазных деятелей производства о их собственном мире как лучшем из миров и объявляет эти представления вечными истинами. И в отношении такой науки дело шло уже не о том, что правильно или неправильно та или другая теорема, а о том, полезна она для капитала или вредна, удобно или неудобно, согласуется с полицейскими соображениями или нет. Бескорыстное исследование уступает место сражениям наемных писак. Беспристрастные научные изыскания заменяются предвзятой, угодливой апологетикой. Маркс, «Капитал». Таким образом, хотя буржуазные исследователи накапливают множество фактов и даже установили некоторые частные и поверхностные законы общественной науки, нет и не может быть буржуазной общественной науки, которая охватила бы основные законы. Существует лишь марксистская социалистическая общественная наука. Открытие Марксом основных законов развития общества было возможно только потому, что он встал на точку зрения, идущую вразрез с интересами капиталистического общества, и признал революционную роль рабочего класса и необходимость замены капитализма социализмом. Тем самым он создал основу общественной науки, так же как Галилей и Ньютон создали основу физической науки, а Шванн и Дарвин – биологической науки. Конец старой идеологии. Так как социалистическое движение вырабатывает научные представления об обществе, общественных отношениях и законах общественного развития, то естественно, что оно против идеологических иллюзий и начинает разрушать эти иллюзии. Социалистическое движение противопоставляет научные идеи идеологическим предвзятым представлениям эксплуатирующих классов. Другими словами, в борьбе за социализм вырабатываются научные идеи, уничтожающие старые заблуждения. Цель создания общества без эксплуатации, основным законом развития которого является максимальное удовлетворение материальных и культурных потребностей народа, включает в себя борьбу с идеологическими заблуждениями всякого рода, за замену их наукой, другими словами, борьбу за выработку всеобъемлющей научной идеологии. Борьба за социализм требует не развития ложного сознания, а представления вещей такими, каковы они в действительности, и не в их фантастических связях. Вместо того, чтобы использовать иллюзорные идеи для маскировки подлинных общественных отношений и подлинных движущих сил общества и таким образом служить делу эксплуатации одного класса другим, она требует правильных идей, чтобы служить делу уничтожения всякой эксплуатации и удовлетворения потребностей всего общества. В своей борьбе в условиях капитализма партия рабочего класса должна вести непрерывную борьбу за то, чтобы устранить влияние капиталистической идеологии в своих рядах и в рядах всех трудящихся, чтобы вся политика партии, массовая работа и пропаганда были основаны на научной теории марксизма-ленинизма, добиваться того, чтобы воспитать на этой теории все движение. В отличие от взглядов эксплуататорских классов, представления рабочего класса об обществе, которое служит интересам борьбы рабочего класса, не возникают и не могут возникнуть стихийно как классовая идеология, а возникают и развиваются как наука. Когда же рабочий класс захватывает власть и руководит строительством социалистического общества, тогда возникает задача окончательного искоренения всех пережитков старой идеологии из всех областей общественной жизни. Общество в целом должно перейти от идеологических заблуждений к научному мировоззрению. Этот переход возможен и необходим, так как идеология старого общества, основанного на эксплуатации с ее ложным сознанием и мистификацией, лишается своей базы, когда нарождается социализм. При социализме собственность на средства производства является общественной или кооперативной собственностью, и производство сознательно регулируется и планируется. Для какого же рода идей создает базу социалистическая экономика? Именно для научных идей, развивающихся путем расширения научного кругозора людей и улучшения их условий жизни. Только такие идеи могут служить укреплению и развитию экономической базы социализма, ибо этой цели не могут служить идеи, мистифицирующие и вводящие в заблуждение людей. Для успеха социализма необходимы знания законов природы и общества и общественное сознание, вырабатываемое на основе этого знания. Поэтому, поскольку в социалистическом обществе продолжают существовать пережитки других видов сознания, они могут быть только пережитками старых условий, вредными для укрепления и развития социалистической системы. Поэтому против них необходимо вести активную борьбу, и в конечном итоге они должны уступить дорогу новому научному социалистическому сознанию и исчезнуть. Наиболее живучими являются религиозные заблуждения. Они также и самые старые. До тех пор, пока многие люди остаются сравнительно бедными и невежественными, продолжает существовать некоторая база для религиозных иллюзий. Более того, даже социалистическим идеям может быть придана религиозная форма. В этом отношении религия при известных условиях играет даже подчиненную положительную роль в деле строительства социализма, что мы можем наблюдать на примере реформированных церквей в социалистических странах. Религиозное отражение действительного мира может вообще исчезнуть лишь тогда, писал Маркс, когда отношения практической повседневной жизни людей будут выражаться в прозрачных и разумных связях их между собою и с природой. Строй общественного жизненного процесса, то есть материального процесса производства жизни, сбросит с себя мистическое туманное покрывало лишь тогда, когда он станет продуктом свободного общественного союза людей и будет находиться под их сознательным планомерным контролем. Маркс, «Капитал». Когда общественный жизненный процесс действительно осуществляется свободно объединившимися людьми в соответствии с согласованным планом, и если, следовательно, взаимоотношения людей и отношения человека к природе носят понятный и разумный характер, то тогда, естественно, не остается места для каких бы то ни было заблуждений относительно условий человеческой жизни, для каких бы то ни было мистификаций, и человеческое сознание в конечном итоге исключает подобного рода мистификацию и заблуждение. Научные основы социалистического сознания. Новое социалистическое сознание, установившееся как всеобщий тип сознания в социалистическом обществе, является сознанием новых социалистических людей, трудящихся, никогда не знавших эксплуатации и являющихся хозяевами своей страны, которые живут в сотрудничестве и свободны от эгоистического индивидуализма владельца частной собственности. Сознательное существование таких людей не нуждается в идеологических заблуждениях. Напротив, оно нуждается в ясном, не затуманенном мировоззрении, постоянно обогащаемом и развивающемся как результат свободных исследований, дискуссий и критики. Это предполагает знание общества и его законов развития и того, как использовать эти законы в интересах общества, а также знание природы, знание того, как заставить ее служить человеку. Оба эти вида знаний являются частями единого целого и научного мировоззрения. В социалистическом обществе естественные и общественные науки больше не отделены друг от друга. Наука является действительной наукой лишь в том случае, если наука исходит из природы. Сама история является действительной частью истории природы, становления природы человеком. Впоследствии естествознание включит в себя науку о человеке в такой же мере, в какой наука о человеке включит в себя естествознание. Это будет одна наука. Маркс и Энгельс. Экономическо-философские рукописи 1844 года. «В этой одной науке, — писал Маркс, — человек или общество становится объектом материального сознания. Это означает, что представления о человеке и обществе теряют свой прежний иллюзорный, идеалистический характер и получают такое же научное обоснование, как и представления о природе. И аналогично высшие потребности человека как человека становятся подлинными потребностями. Это значит, что вместо идеалистических взглядов относительно высших потребностей человека, выражающих в действительности идеологию эксплуататорских классов, которые препятствуют удовлетворению действительных потребностей масс, представление о потребностях человека основывается на его действительных потребностях. Эти действительные потребности, которые развиваются на базе материальной жизни общества, представляют собой значительно больше, чем элементарные физические потребности, ибо на основе социалистической экономики возникают потребности культурного характера, потребности в знаниях и в товариществе. Важнейшим моментом идеи человека как человека, человека в отличие от животного, является создание и удовлетворение его собственных потребностей при помощи овладения силами природы. В обществе, основанном на эксплуатации, народные массы производят ценности на благо других, а не для самих себя. Удовлетворяются только их минимальные физические или животные потребности. Следовательно, они лишаются права на человеческое существование, и в виде компенсации их высшие потребности представляются в таком виде, будто они принадлежат к сфере какой-то духовной жизни, отличной от материальной жизни. В социалистическом обществе, где нет эксплуатации человека человеком, все человеческие потребности, и материальные, и духовные, следует понимать как возникающие на базе совместного господства над природой, и они удовлетворяются на базе непрерывного роста и усовершенствования общественного производства. Поэтому в результате развития социализма в конечном счете становится ясным, что наука играет решающую роль в формировании всего мировоззрения народа. Народ тогда освободит себя для познания и контролирования всех сторон своей жизни ради благосостояния и счастья, ради осуществления полноты жизни.